395. Кто же может быть сейчас несерьезным, когда все, кто мыслит, понимают крушение старого мира? Именно крушение, ибо много еще не изжито, но ввержены в одно горнило несоизмеримые вещества. И понятие отсутствия дисциплины, умерщвляя, несет разложение. Нужно собрать все мужество, чтобы идти мыслью о сердце, трепещет вибрация, и невозможно требовать от воинов четкости, когда смута затемняет глаза. Превозмогайте тревогу, ибо мир трепещет, но не думайте, что можно мыслить обычно, только о будущем, только об учителе.